«Как-как?» — сердито передразнил Микола, простирая свою длинную, оглобленную ручищу и ловя Фридунского за плечо. «Тебя человеческим языком спрашивают. Труп целый был, не расчлененный?» «Расчле...» — задыхающийся. Смертельно испуганный шепот Фридунского было последнее, что услышала Кира, а его бледное вытянувшееся лицо с черной кляксой бороды — последнее, что она увидела. Вокруг залива Коктебля лежит советская земля, колхозы, бля, совхозы, бля, природа. Но портят эту красоту сюда летающие тут туристы, бля, моральные уроды. Назойливый голос лез в уши, пилил голову, словно пилой. Эта тьма, застилавшая Кирины глаза, уныло, скучно повизгивала. Стоит девчоночка ей-ей, а под юбчоночкой на ней все голо, бля, все голо, бля, все голо. «Заткнись, бриллиантовая!» — истошным голосом закричал кто-то. «Не рви душу!» Кира испугалась, что это кричит она, и распахнула глаза. Две смутно различимые фигуры, замершие перед нею, медленно поплыли слева направо. Кира сцепила зубы, невероятным усилием попытавшись остановить головокружение. «Стоять, буян!» — пробормотала с трудом. Фигуры послушались, вернулись на место. «Гляди, очухалась!» — сказала тощенькая малокровная девица, похожая на ПТУшницу, и по ее бледному востренькому личику скользнула порочная улыбочка. «Что? Замаяли, хахали до того, что и на ногах не стоишь? А не умеешь — не берись! Каждое лето понаедут с России москалихи наш хлеб отбивать, а сами хрен от редьки отличить не могут». Она захохотала и села в углу прямо на пол, широко расставив ноги. А под юбчоночкой на ней проплыло в голове, и Кира отвернулась. «Ай, молодая, зачем голой задой на грязном полу садишься?» — послышался натреснутый голос. «На, возьми мой платок, подстели, и не лезь к женщине, дай ей, бедной, в себя прийти». Что-то зашуршало, зашумело, забрякало, мелодично зазвякало рядом с Кирой, и в лицо ей близко-близко заглянули огромные черные и жаркие глаза, такие жгучие, что Кира невольно отстранилась. «А ты меня не бойся, доча!» — снова раздался вкрадчивый голос. «Я не цыганка, я сербиянка. Я тебя не обману, всю правду скажу». «Сон, что ли?» — выдохнула Кира, слабо поводя перед лицом рукой, как бы отгоняя призраков. Однако назойливое видение не исчезло, а снова засмеялась. «Ты еще перекрестись!» «Нет, доча, до завтрашнего утра я никуда не денусь». «А сейчас что? И где я?» Кира оперлась ладонями во что-то жесткое, деревянное, села. Какая-то лавка, низкая и широкая, стоит в углу тесной комнаты, которую довольно ярко освещает большая лампочка, висящая на голом шнуре. Стены грубо оштукатурены, пол бетонный. Одной стены нет вообще, вместо нее решетка. Возле этой решетки, подоткнув под себя цветастую шаль, сидит девчоночка в юбчоночке, скаля зубы, оглядывает Киру. «Сейчас, подруга, ночь», — пояснила она своим сиплым, прокуренным голосом, в котором прорывались неприятно визгливые ноты. «А ты в обезьяннике поселка Коктебля». Последовал долгий и однообразный ряд неизбежных рифм. «Замолчи ты!» — цыганка махнула на нее узкой смуглой ладонью. «Смотри, совсем беднягу напугала!» «Напугаешь!» — таких огрызнулась девчонка. «Разве не слышала, что Микола рассказывал? Мокруха на ней и не одна. Пришила подружку свою по пьяной лавочке, автобус ограбила. А всего хуже, — девчонка выпучила глаза, с мертвяками трахалась.